17 февраля 1933 года. Разузнал адрес Вяземских. Оказывается, они переехали в дом ЦИК еще в конце того года. Ходил туда. Меня не пустили. Там все по пропускам и по приглашениям. Однако удалось разузнать, что Нина Романовна уехала в санаторий сразу после того, как выписали из больницы. Куда именно, не знают. Сказали, то ли на воды, то ли на грязи. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, а то и Евпатория. Когда вернется, тоже непонятно. Смотрели на меня с таким подозрением, что я поспешил уйти. И так донесут Вяземскому, надо полагать. Во всей этой беготне по городу, сам не знаю как, выронил сверток с кофейной парой. Остались одни фарфоровые крошки.